Друзья, мы продолжаем наши беседы на первом Всероссийском съезде семей. И я беседую с очередным участником этого съезда. Добрый день. Здравствуйте. Давайте познакомимся. Меня зовут Фокин Сергей. Я, согласно названию съезда, его цели, значит, оправдываю свое присутствие тем, что у меня 8 детей, 5 внуков. Я практически занимаюсь решением этой проблемы давно. Вот с момента рождения моей первой дочери я, ну, активно, наверное, участвовал в каких-то мероприятиях подобных. Вот, меня всегда интересовало, что за рождение, как оно должно быть, каким должно быть воспитание. Конечно, гармоничным, комплексным и так далее. И я старался по жизни это соответствовать тем своим задачам, целям, ну, которые у меня были, так сказать, и внутри, дали мне мои родители. На этот съезд привело только наличие многих детей или еще что-то? Не, ну вообще миссия человека в том, чтобы продолжать свой род, и делать это достаточно качественно, поэтому вот этот вот подход многодетных семей, где можно передать и развивать эти идеи, которые там воплощаются в жизнь. Как у меня однажды банкирша одна спросила, она не имела детей, но была очень успешна, говорит, а зачем вам 8 детей-то? Я говорю, знаете, вот все 8 раз я пережил заново детство, юность и зрелость. То есть практически вместе с детьми я проживаю заново вот эти все эмоции. Начало говорить, ходить или там петь, плясать и так далее. Вот это вот как раз, мне кажется, мотивация для любого, тем более мужчины, создавать такую, ну, большую семью. Многодетное, в моем понимании, это после 5. Поэтому я как бы немножко это усилил, это 8, да, но вот я считаю, что это уже нормально. Драгоценные слова для мужчины. Ну вот я книгу написала, она называется у меня «Мужские роды». В этом коротком таком прочтении, если будет возможность, вы найдете какие-то те вопросы, которые вы мне не сумеете или задать, или я не смогу на них ответить. Ну вот коротко, как все-таки дети должны приходить в этот мир? Коротко, это осознанно. Осознанно для родителей, осознанно для детей. Поэтому общение в утробе матери, родителей и среды, где они обитают, они уже формируют личность. И когда ребенок рождается, это продолжение его жизни. Потому что, живя в утробе и, так сказать, становясь таким полноценным гражданином, то разница не особо небольшая, потому что мы все через эту функцию проходим или фазу нашего созревания. А что будет дальше? До рождения, в момент рождения и после рождения, особенно до школы, закладывается очень много навыков, очень много возможностей ребенка, особенно для здоровья. То есть роль и родителя, и ребенка здесь вот, мотивация для всех одинаковая. Надо быть успешным, здоровым и быть гражданином полноценным всего мира. Вы сами участвовали при рождении своих детей? Ну, я максимально старался участвовать, потому что, или слышу, так сказать, о том, что происходит в роддомах, там какие-то инфекции, какие-то, значит, там травмы. И поэтому я изучал физиологию, я сам педагог, но у меня много профессий. И вот это вот одна из профессий, наверное, акушера своей жены – и для своих детей, как бы не только отец, но еще и помощник в этом процессе. Мы не торопились, иногда рожали не совсем как все, а в море, знаете, где рыбки плавают, где жена плавала, и в окружении там и солнце, и море, и Красное море, и Черное море, и Японское море. То есть мы как бы попробовали во всех местах, ну и в роддоме. Все процессы я прошел, мне есть чем сравнить. Но я считаю, что эксклюзивным никогда никто больше такого не повторит, то, что мы сделали в холодной воде Черного моря. Мы в Форосе рожали. И вот то, что мы в Красном море. Это разные среды, разные условия. Ну, так получилось, да, была холодная вода. Ну, в общем, мы справились. И вот в Красном море, где комфортно, идеально, и это идеальные роды, к чему я всю жизнь шел. И вот моя девочка, Лада, она, ее зовут, она родилась вот в этих эксклюзивных условиях Красного моря, с обилием солнца, тепла и вот этой атмосферы близких, родных людей. И довольная жена. Вот уж воистину богатый опыт рождения детей. Попрошу еще несколько слов сказать для тех, кто ищет способы, как вот провести ребенка в этот мир. Где, что делать и вообще сколько детей иметь нужно? Ну, конечно, рождение семьи, да, оно предполагает, что будут дети. По крайней мере, это как мужчина, не способный рожать физически, да, он всегда ищет себе самку. А семья – это на всю жизнь. Поэтому, создавая семью, мужчина думает о том, кто будут его дети, кто будут его наследники, как жена будет, как мама, как хозяйка, как любовница. Там. Внешний лоск или внешний эффект. Я бы рекомендовал мужчинам осторожнее к этому относиться. Посмотреть глубину. Если человек не только внешними, да, ведь качественными, но и какими-то внутренними, особо важными такими для семьи. Она же будущая мама, и она передаст эти качества свои. И если люди воспитают этих детей, то эти дети будут заботиться. У нас же, как говорят, сперва мы на коляске их возим, потом они нас возят на коляске. И вот это вот очень важно, сохранить вот это развитие семьи в будущее поколение, передача вот этих вот духовных и других ценностей. А семейные ценности – это основные ценности в мире. Что бы там ни говорили, будет так, как мы задуманы природой. И дорога к Богу, как говорят, идет через мужчину. Он пробивает эту просеку, женщина становится за ним, и ей легче идти, потому что она, как рождение, так сказать, детей на ее функции, да, в основном, и воспитание больше, то мужчине показать вектор, куда мы идем, вот этот симбиоз женщины, мужчины и детей, а в целом это семья и мир, то я считаю, что вот идеальный съезд, как раз первый съезд, очень символично. Наконец-то свершилось, и мы здесь, и мы собрались, и нас много единомышленников. Но давайте не упускать этот темп, давайте развивать это направление и создадим такой для всего мира тренд. Самый лучший тренд – семья, семейные ценности. Благодарю вас за эту прекрасную речь. Нам, женщинам, действительно есть над чем задуматься. Желаю здоровья вам, вашей многодетной семье. Всех благ. Благодарю. Спасибо большое. До встречи. Чтобы быть в курсе событий, получать сообщения о начале живых эфиров и о выходе новых записей передач и программ на нашем канале YouTube, нужно нажать на кнопку «Подписаться». И обязательно нажать на знак колокольчик. Понравившейся записью вы можете поделиться с друзьями в соцсетях. Чтобы быть в курсе всех событий Народного славянского радио, заходите на наш сайт slavradio.org и подписывайтесь на нашу рассылку. Вместе сделаем мир лучше. Быть добром!